Глава вторая. Влад стоял в центре круга и смотрел на склоненные головы, прищурив глаза. Теперь он был удовлетворен. Сегодня был подписан очередной договор на квартиру. 13-й по счету и самый крупный. Можно готовиться к отъезду. Хотя, что уж тут готовить. Самолет через 2 дня. Эту хибару, в которой он жил и работал последний год, продавать он не собирался, да и как продать. В ней прописано народу столько, что хватит заселить подъезд 5-этажки. Он монотонно читал молитвы, это совсем не мешало ему думать. Жалости к этим людям не было, Влад с детства не терпел идиотов, не способных жить вне стада, пионерского, комсомольского, церковного, без разницы. Стадо, управляемого молитвой или лозунгами, опять неважно. Учась на психолога, он думал уже о том, как создаст свое, контролируемое только им, сообщество тупых и послушных людишек, которые положат к его ногам все, что ему нужно. Это оказалось легко. Так легко, что от первых же успехов закружилась голова. И тотчас возрос аппетит. То, что задумывалось, минимум благ в виде квартиры, машины и счета в российском банке, показалось смешным. Поработав в нескольких городах, он понял, что на родине ему тесно, и начал готовиться к отъезду. Свечи догорали, пора было заканчивать. Слова благодарности каждому члену стада были заключительным аккордом всех его проповедей. Он действительно благодарил. Вслух за то, что пришли в веру, закулисно за то имущество, которое положили на алтарь этой веры, то есть ему, проповеднику. Взгляд его остановился на темно-русых волосах молодой женщины. Он вздохнул, печально и всепрощающе. Прощал не ее, себя. Прощал заранее, зная, что причинит ей, именно ей, невыносимую боль, которая, возможно, убьет ее. Честно, он колебался, взять, не взять ее с собой. Если бы не ребенок, да, он любил ее, но через себя. Ольга любила так, что он не смог не принять ее любовь. Не было бы у нее сына. Она подняла на него взгляд. И опять что-то ёкнуло у него в груди. Влад в который раз подумал, что Ольга уже все про него поняла. Люди со светлыми улыбками на лицах подходили к нему для прощания. Он считывал это мнимое счастье с их лиц и думал только о том, что видит их в последний раз. Глупые, глупые овцы. Ольга подошла последней. Вопросительно и требовательно заглянула ему в глаза. Влад кивнул на дверь, дождался, пока она закроется за щуплым стариком, и только тогда притянул ее к себе, нежно и спокойно. «Ты сегодня напряжена, Ольга? Что-то случилось?» Он легко поглаживал ее по спине. «Степка болеет, высокая температура». «Так бывает, он же ребенок». «Да, конечно, а я мать». «Ты ненормальная мать, ты его слишком опекаешь». Что в этом плохого? Он растет в моей любви, под моей защитой. Пора тебе оторвать его от себя, Ольга. Подумай о себе, о нас, — добавил он и подумал, что все напрасно. Разговор ни к чему не приведет. Ольга давно уже сделала выбор. Просто она еще не знает, что дальше ничего не будет. Не будет его, Влада, в ее жизни. Он ее оставляет. Это неправильно. Она вдруг вытянула руки и с силой оттолкнула его от себя. Опять начинается. Раньше к ее такому быстрому перепаду настроений он относился с терпением. Теперь облегченно вздохнул, зная, что терпеть оставалось 2 дня. Нет, он правильно все решил, нельзя ее брать с собой. Ольгу привела подруга, а сама отбыла с мужем к месту его службы. А жаль, жаль, потому что у нее была 3-комнатная в генеральском доме. «Оля, ты совсем меня не любишь», — немного печально произнес Влад. «Нет, ты не понимаешь, я тебя люблю, так? Ты сам учил отдаваться чувству полностью. Мне просто страшно, страшно. Эти сны по ночам, они меня мучают, и я утром просыпаюсь больной. И всегда в них одно, я теряю. Тебя, Степку, маму и отца. То одного, то другого. А сама ощущаю сиротство. Может, ты меня бросаешь?» Ольга опять отстранилась и быстро заглянула ему в лицо. «О чем ты? О каких снах?» Насторожился вдруг он. И тут же пронзила еще одна мысль. Что-то она говорит о родителях. Он был уверен, что их давно нет в живых. «Оля, твои родители живы?» «Да». Она отошла от него и отвернулась. «Ты ничего не говорила». «Они живут в Узбекистане. Отец бывший военный. Мы давно не общаемся. Они даже не знают о Степке». «Как так?» Похолодел он. 13-я, последняя сделка на квартиру была с Ольгой. Ни о каких родственниках речь при оформлении не шла. «Ты ничего обо мне не знаешь, Влад. Вдруг как-то очень трезво усмехнулась Ольга. То, что отец Степки погиб, правда. Очень небольшая правда по сравнению с кучей лжи, навороченной мною для тебя. Подожди, помолчи. Она жестом остановила, готовая сорваться с его губ возмущение. Оля. Только и успел укорить он. В 15 лет я осталась бабушкой один на один. Отца перевели в маленький узбекский городишко. Смысла ехать туда, где даже по-русски говорили с трудом, мне отличницы не было. Вроде бы, когда жили все вместе, мать, отец и бабушка, я не замечала, какая она. Свое неуемное желание власти она выместила на мне. А мстила мне за то, что долго пришлось жить с зятем, презирая его и боясь одновременно. До меня быстро дошло, вернее, бабка донесла до моего сознания, что я для нее отпрыск беспородного прапора, который охомутал генеральскую дочь, то есть мою мать. Начался ад. Запреты, наказания, пощечины. Да, бить по лицу точно и унизительно она умела. Я вмиг научилась врать, изворачиваться. Выкрала однажды ключи от квартиры и, пока старуха спала, сделала дубликаты. Деньги я таскала мастерски. Постепенно умение выжить рядом с ней превратилось в самоцель. Учиться стало некогда. Дальше по схеме. Водка, наркотики. И ведь, что странно, родителям она долго вещала, что у нас все хорошо. Да и я врала по телефону, под одобрительный взгляд бабки. Та наивно считала, что справится с моим воспитанием сама. То, что внучка колется, ее старческий мозг даже не воспринимал. Хотя, как я знаю, ей говорили об этом родители моей подруги Маринки. Бабку волновало только понижение уровня успеваемости. А это, как казалось ей, педагогу с 40-летним стажем, поправимо. «А ты сама не понимала, куда катишься?» «Нет, это был протест. Мне казалось, я в любой момент могу все вернуть, если захочу. Год прошел как в тумане. Как мне удалось закончить его без троек, я и сейчас удивляюсь. Бабка считала это своей заслугой. Пожалуй, с этим я могу согласиться». А летом приехали родители. Отец сходу разобрался в ситуации. Прогнал меня по врачам, психологам. Стал оформлять документы в школу Агнессы Бауман. События, описанные в романе Болдовой «Трудные леди школы Бауман». Продал квартиру своих родителей, как я потом узнала, чтобы оплатить учебу. Что за школа? Для таких пропащих, как я. Жесткий режим, жесткая программа обучения, полная изоляция на 2 года. Контакты даже с родителями запрещены. И все это за большие деньги. А результат? Отличный аттестат, ЕГЭ с высоким баллом, 3 языка, разряд по теннису, плаванию. Психология, этика, домоводство, не улыбайся, этикет. Это был шанс. Я с первой попытки поступила в МГУ, но не окончила. Почему? Влюбилась, и все понеслось по второму кругу. Только масштабы столичные. Кабаки дорогие, коттеджи вместо однокомнатных хат, чистый героин. И он, красавчик, всегда рядом. Влад слушал и не верил. Он, грамотный психолог, просчитался во всем. И девочка не одуванчик, и подарок не подарок. Как вовремя он сматывается. Нужно только сделать одно – вернуть ей квартиру. Сегодня же вернуть. Оля, а отец что же, не знал? Сначала нет. Ты видел, как люди сидеют в один миг? Это страшно, страшно. Голос ее сорвался на крик. Влад вздрогнул. Его привела в общежитие Маринка. Я думаю, она же его и вызвала. Маринка жила в Томске. С летних каникул после 2-го курса мы не виделись. Что ее принесло в Москву посреди учебного года? Она сказала, что приехала на студенческую конференцию. Может быть. Столкнулись мы в крохотной кафешке у ВДНХ. Место непосвященным незнакомое. Пришлых людей почти не бывает. Маринка с ее спутником в этот час оказались единственными случайными посетителями. Она потом говорила, что не сразу меня узнала. Теперь я ей верю. Джинсы, купленные прошедшим летом, в апреле я могла носить только подпоясанные ремнем. Она подошла к нашей компании и буквально выдернула меня из-за стола. Она что-то орала, трясла меня за плечи и при этом плакала. Потом ее увел тот парень, с которым она пришла. Отец появился в моей комнате общежития через 3 дня, когда я отсыпалась после веселых выходных. Он растолкал меня сонную, заставил встать с неприбранной кровати. Я сумела сфокусировать на нем взгляд и тут увидела, как его волосы меняют цвет. Я закричала. Его жгучие черные волосы вмиг стали белыми. А потом он ушел. «Совсем?» «Из моей жизни, да. Мать, кажется, еще несколько раз звонила». «Кажется?» «Ну да, я плохо помню». «Ты продолжала колоться». «Да, да, да. Ольга закричала и с силой оттолкнула его, сделавшего к ней невольный шаг. «Но сейчас ты не...» Она вдруг захохотала в голос. «Да, учитель, вы спали с бывшей наркоманкой», весело блеснула она синими глазами. «Это совсем не смешно», сделал он попытку придать ситуации серьезность. «Да уж какой тут смех. Веришь, 6 лет ни-ни. После того...» Ольга зябко передернула плечами. «А ведь тебя тоже зовут Владом. Кстати, как твое полное имя?» «Владислав», — ответил он машинально. «Простенько. А Степкиного отца звали Владленом. Мамаша его чокнутая помешана была на таких именах. Сестра Владика свое имечко Элизабет в 16 лет поменяла на Лену. Умная девчушка была». «Как погиб отец твоего сына?» «Догадайся. Конечно, от передоза. Да убили его, я знаю», — Ольга махнула рукой. «Сам он не мог просчитаться. Сейчас я тебе фамилию Влада скажу. Малиновский. Ты правильно подумал, он самый». Он ошалело смотрел на Ольгу. «Влад единственным наследником остался у отца, когда Ленка умерла. Не помню, чем она заболела, рак чего-то. Быстро сгорела, за несколько месяцев. Ничего не смогли сделать. Прямо в клинике в Германии скончалась. С женой отец Влада разошелся давно, определив ей содержание. Видно, немалое, раз она о детях и не вспоминала. Хоть Малиновский и не лез в жизнь Влада, не знать, что сын зависает, он не мог. Мне кажется, не любил он его, просто не любил». «Так Малиновского же посадили». «Позже, на год позже, чем убили Влада. Я думаю, именно тогда под него начали копать, в тот год. Смерть сына все же выбила его из колеи. Где-то Малиновский расслабился, а тут...» Пресса писала, трагически погиб. «Может, и трагически. Я проснулась рядом с мертвым телом на их даче. Сама никакая. Малиновский тут же меня в частную клинику отвез, спрятал. Там я и узнала, что беременна». «А что Малиновский?» «Стал готовиться в деды?» «Нет, он неплохо ко мне относился. Боялся только, что ребенок будет ненормальным, с отклонениями. Я так не хотела Степку. Уговаривала Малиновского, чтобы разрешил аборт. Вот мой грех. Поэтому Степка так часто болеет. Господи, почему он платит за мои грехи? Я все время боюсь за него. Он же постоянно на таблетках. Еще эти сны». «А твои родители? Почему ты им не сообщила, что у тебя сын?» Вдруг спохватился Влад. «Они сами от меня отказались», – спокойно ответила Ольга. «Их право, во мне нет злости. Просто жалко иногда Степку. Отец был бы классным дедом». «А Малиновский?» «О, он Степку боготворил. Недолго, правда. Степке 3 месяца исполнилось, как его взяли. Я тут же собрала вещи и сбежала в Самару. Квартира бабкина на меня была оформлена в наследство. Вот какой подарок мне оставила старая корга. Верно, виноватой себя считала, что за внучкой не уследила». «Как ты об этом узнала?» «Маринка сообщила. Я, когда родила, ей, вернее, ее родителям позвонила. Маринка тут же в Москву прилетела, мешок с детским приданым, игрушек коробку приволокла. Собиралась еще коляску прикупить, а ее на входе в клинику охрана Малиновского тормознула. Как стали все барахлишко перетряхивать. Ее, когда в палату ко мне допустили, она на негнущихся ногах вошла, глаза полтинниками. Думала, едет к бедной студентке». «Так Малиновский внука законно признал?» «Да, Степан Михайлович Малиновский у меня сын». «Почему Михайлович, а Влад?» «Потому что официально Степка сын самого Малиновского-старшего, а я его жена». «Офигеть!» «Что за слова, учитель?» – упрекнула Ольга с насмешкой. Влад ее не узнавал, он ее стал бояться. Он не мог объяснить себе, откуда этот страх, вдруг сделавший его жалким в своих собственных глазах. «Вернуть квартиру немедленно. Сейчас едем к Фире Каплан в контору, и я отказываюсь от сделки. Я мог потерять все из-за этой бабы. Вдова Малиновского, черт! Никто не верит, что у него ничего не осталось. Интересно, она думала хоть раз, что где-то на счетах в тихой Швейцарии у нее лежат миллионы? Не может быть, чтобы не думала. Нет, скорее она знает об этом». Влад вдруг почувствовал на себе взгляд Ольги. «Что, о наследстве Малиновского размечтался?» Ее спокойный тон насторожил его. «Сейчас мы поедем к нотариусу, и я верну тебе квартиру». «Испугался. Я правильно догадалась. Ты собирался сбежать, без меня». «Оля, Оля», — он печально покачал головой, — «ты сама выбрала свой путь». «Конечно. А ты помог. Ты никогда не любил меня. Ты птица-говорун. А как же судьба? Ты и я. Я же сейчас перед тобой вся раскрылась. «Думаешь, просто так? Я хотела, чтобы ты знал все обо мне и принял меня, а ты...» «Ты потоптался в моей душе и собирался тихо свалить». У Ольги дрожали губы. «Оля, Оля, не забывай о выборе, ты сама». «Да, как это по-мужски, заставить меня выбирать между тобой и сыном?» «Постой, ты собирался уехать без меня, то есть...» «А где я бы осталась? Я и Степка, жить я имею в виду. В Москву нам нельзя». «Господи, какая же я дура, ты же аферист!» «Оля, когда ты оформляла квартиру, подразумевалось, что мы будем вместе. Я надеялся тебя уговорить уехать со мной. Твой сын слишком маленький, чтобы таскать его за собой». «Что ты собирался сделать с моей квартирой?» – жестко спросила она. «Если бы ты отказалась ехать со мной, вернуть ее вам», – ответил он, глядя ей прямо в глаза. «Собирайся!» – поверила. «Теперь быстренько к Фире». Влад подтолкнул растерявшуюся Ольгу к двери. Он тоскливо выглянул из окна машины. Пробка на Московском стояла мертво. В обе стороны. «Не успеем». До закрытия нотариальной конторы оставалось меньше получаса. Влад набрал номер Фиры Каплан на мобильном. Отключен. Вдруг мимо по разделительной полосе промчался джип. Влад быстро перестроился влево. «Все равно мне сворачивать до кольца, где обычно стоят менты», – подумал он, двигаясь за ним. «Влад, ты с ума сошел?» – крикнула Ольга. «Помолчи», – резко оборвал он. «Она куда-то исчезла, эта большая черная машина, проложившая ему дорогу. А прямо на него двигалась другая. Такая же черная и похожая на катафалк из-за своих квадратных боков. Толку давить на тормоза не было. Это, видимо, понял и водитель катафалка. Он смотрел прямо на Влада и матерился. Влад читал каждое бранное слово по движению его губ за лобовым стеклом автомобиля. За скрежетом металла Влад не услышал последнего крика Ольги. Он жил всего несколько минут, успев осознать себя убийцей, но так и не успев раскаяться.